Ситуация. Дима вступает в подростковый возраст, возраст бурных, противоречивых тенденций. И, казалось бы, маме необходимо как можно больше держать Диму под контролем, направлять его по правильному пути. А Дима, в свою очередь, жаждет независимости. Все вопросы мамы воспринимаются Димой как вмешательство в его личную жизнь. Он настроен на конфронтацию. В лучшем случае, вопросы мамы не понимает, давая на них уклончивые ответы. Как же сбалансировать необходимость удержать контроль над Димой с его кажущейся решимостью оказаться вне зоны действия мамы? Решение. Предоставляя сыну больше самостоятельности, родители всегда могут рассчитывать на его большую ответственность. Надо научиться создавать видимость того, что сын сам принимает решение, например, вернуться из гостей в 10 часов вечера. Самостоятельно принятое решение способствует большей вероятности его выполнения. Сказав сыну, что все предусмотреть невозможно, всякое бывает, попросить его сообщить по телефону о себе. Сын должен чувствовать участие родителей в его жизни и их незримое присутствие. Можно договориться о встрече с сыном, но не в присутствии его сверстников. В противном случае они засмеют его. Желательно знать окружение сына, его товарищей и их родителей. Более тесные связи позволяют быть в курсе всех дел сына, его местонахождения.